тоже очертил районы Буковины, которые, по его мнению, должны войти в состав Великой Румынии, с той только разницей, что карандаш для этой цели он использовал ярко-оранжевого цвета. Заведующий восточным отделом понимал, что Венгрия, заклятый союзник по Тройственному пакту, наверняка созвала сейчас совещание. Поэтому Бухарест решил действовать быстрее. Был приглашен немецкий посланник, и, по постоянной повторяемой ситуации, перед ним была разложена карта с территориальными претензиями Великой Румынии к Соборной Украине. «Нами движет чувство исторической справедливости», заметил дипломат, вхожий к Антонеску. «Только лишь». «Не слишком ли все это рано?» усмехнулся немецкий посланник. «Почему?» «В дипломатии, — ответил шеф восточного отдела, — опасно оказаться последним». Дипломат явно пережимал, и германский посланник понял это. Однако сжать не стал незачем. Следовало щадить самолюбие румынского дипломата. Он считает себя римлянином, предоставляет не что-нибудь, а великий мир латинян в Тройственном союзе. Муссолини выродился в политикана, им не владеет великая государственная идея. И лишь Антонеску думает о возрождении могучего государства румын, которое будет доминировать на Черном море и контролировать проливы, ключ к Средиземноморью. Пусть себе думает, рано или поздно румыны будут оттеснены с побережья Черного моря, которое станет внутренним великогерманским. «Я снесусь с Берлином, ваше превосходительство», — пообещал посланник. На этом аудиенция окончилась. Шеф восточного отдела считал ее важной. Он застолбил Буковину первым. В Загребе и Братиславе сообщение из Львова изучалось еще более пристально, но уже в силу причин открыто амбициозных, маленьких. Марионеточные государства Хорватии и Словакии переживали особую пору самоосознания. Это самоосознание, естественно, не могло быть приложимо к народам, которые отдавали себе отчет в том, что живут они под германской оккупацией. Такого рода государственное осознание следует определять как бюрократическое, или скорее плутократическое. Маленькие бездарности, болезненно честолюбивые политиканы, клянясь национальной идеей, служили чужеземцам, подчинялись беспрекословно их приказам, старательно организовывали народно-национальные волеизлияния дружбы к Великой Германии и старались при этом побыстрее, поухватистей устроить свою жизнь. В расчете на неизвестное будущее. Квислинг, приведенный к власти оккупантами, а не пришедший к власти по закону, живет в постоянном ощущении неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому иллюзорная независимость бандеровской Украины рассматривалась здесь на еще более низком уровне теми, в первую очередь, кто рассчитывал на посольский чин, на получение соответствующего отдела в министерствах иностранных дел, государственной безопасности, обороны, торговли, транспорта, культуры и связи. Поэтому реакция режимов Павелича и Тиссо была несколько более медленной. Следовало отладить цепь интересов. Тот, кто мечтал о погонах чрезвычайного министра и полномочного посла, должен был найти союзников, пояснить им выгоду своего назначения. Союзник этот, в свою очередь, призван был заинтересовать тех, кто метил на новый департамент. И среди 3-4 десятков плутократов обязательно должен был отыскаться такой, который бы мог обсудить эту идею непосредственно с Тиссо или Павеличем. Однако на соответствующе низком уровне с секретарями германских посольств этот вопрос предварительно обсуждался, а секретарь, в отличие от посла, не о политике думает, а о себе, о своей продукции, о том, насколько оперативно он отправит в Берлин записи беседы с ответственным чиновником той страны, где он аккредитован. Причем в этом сообщении он опять-таки, радея о своей карьере, а никак не о государственной политике, будет многое выдумывать, приписывать себе лавры узнавания и обращения, и без того преданного замухрышки, и в силу этого

Украинцы стреляют в наших солдат, они воюют с нами, они защищают Советы. А Розенберг говорил, что они будут подносить нам цветы. Словом, наведите там порядок. И вызвать в Берлин всех чиновников, которые допустили это славянское свинство. Виновных растоптать. Бормана не устраивал блок Гиммлера с Риббентропом. Слишком сильные ведомства, представляемые столь ловкими политиками, могли оттеснить его на третий план. Поэтому Борман нашел возможность проинформировать Геринга и Розенберга о негодовании фюрера в связи с львовским свинством. Геринг и Розенберг встретились с Кейтелем. Надо было выработать общую позицию, конечная цель которой заключалась в том, чтобы не дать возможности Гиммлеру сделаться первым. Дмитро Михайленко, профессор-египтолог, в списках бандеровцев значился под номером 52. Он не эвакуировался, потому что здешние дела мало интересовали его. Он был обращен в прошлое, в эру солнца, когда в Нильской долине фараон Аменхотеп держал на сильных своих руках новорожденного сына и ощущал, как греется под живительными лучами светила сморщенная кожица на лице младенца, приобретая тугой, глубинный цвет бронзы. Михайленко размышлял об эре первой реформации, и сухие щелчки выстрелов, перелязг танковых гусениц, пьяные песни солдат не волновали его. Это все суета, это пройдет, это, как и жизнь человеческая, ненадолго. Главное — оставить после себя идею. Пусть она достанется не тем, так этим. Появившись, она становится бессмертной, воплощая в себе бессмертие автора. Он работал по 15 часов, поднимаясь из-за стола лишь когда затекали больные ноги. Михайленко писал страницу за страницей, чувствуя, что сейчас только и стало получаться по-настоящему, ибо то получается, что любимое, что стало твоим и чему ты себя отдал без остатка. Слова опережали мысль, надо было успевать, надо было следовать за этой слитной неразрывностью идей и действия, образа и движения руки, в которой было зажато перо. Некогда дерзкие фивы, возвысившись, возвысили своего бога, могучего Амона, и фараона, сделавшего святым человека, оказавшегося волею жрецов всемогущим, писал он. Под его знаменами шли колонны войск. С его изображениями в руках запыленные воины врывались в города азиатов, подвергая разграблению дома и лавки побежденных. Повергнутая к ногам египтян Азия была растоптана и унижена. Амон звал к продолжению агрессии, потому что она была угодна жрецам, получавшим дары и назначения на должности хранителей завоеванных областей. Но если бы воины бога Амона продолжали свой поход и дальше, столица оказалась бы лишь номинально столицей. Власть царя постепенно деформировалась бы во власть царьков, а величие государства сменилось бы богатством и сытостью тех, кто думал о себе, но не о престиже дела. Аменхотеп, воздвигавший громадные статуи могучего Амона, оставшись один, когда жрецы, сгибаясь в поклонах, уходили из его покоев, думал, как свергнуть того, кому он поклонялся на людях, в честь кого он строил храмы и произносил торжественные клятвы. Великого свергают самые близкие, ощутившие горький вкус собственного величия. Аменхотеп понимал, что жрецы и военачальники, подползавшие к нему смиренно и рабски, лишь терпят его, подобно тому, как воин терпит тяжесть щита, защищающего от стрел противника. Стратег и воин Аменхотеп знал толк в политической борьбе. При поддержке жрецов, причем не всех, а наиболее молодых, тех, которые еще не были верховными, а лишь мечтали о том, чтобы верховными стать, он провел указ о строительстве собственной статуи.